Батлинг Сики. Джек Демпси, чемпион мира в супертяжелом весе, не особенно часто мелькал в газетах в этом году. Между тем, в Европе один из самых необыкновенных бойцов в истории бокса достиг пика славы. Батлинг Сики родился в Сенегале. В Первую мировую войну он служил во французской армии, получил медали за мужество, в том числе военный крест и воинскую медаль. После войны Сики вернулся к карьере боксера, который начал еще в 1912 году, и одержал череду побед. В конце концов, он выступил на ринге против Жоржа Карпантье, того самого, которого Демпси победил в 1921 году. 24 сентября 1922 года Сики и Карпантье встретились на ринге в Париже во время мирового и европейского чемпионата в супертяжелом весе. Их встреча вызвала споры. В шестом раунде Сики повалил своего оппонента на ковер, и хотя Карпантье был без сознания в финале, рефери присудил ему победу, заявив, что сенегалец дрался нечестно. Но судьи считали иначе, объявили чемпионом Сики. Уже через полгода, впрочем, он уступит свой титул ирландцу Майку Мактигу, но пока он наслаждался славой. Сики закатывал роскошные вечеринки в парижских ночных клубах, его окружали красивые женщины, он разгуливал по Елисейским полям, водя за собой на поводке львенка и швырял деньги в толпу. Увы, жизнь Сики вскоре закончилась трагически. Повинны в этом и излишество, и расизм. После победы Мактига Сики переехал в Соединенные Штаты. Он надеялся, быть может, сразиться с Демпси. Но это было не суждено. Тяга к алкоголю приводила его в незаконные питейные заведения, где он завязывал драки. Неизбежно приезжала полиция, и Сики всякий раз оказывался за решеткой. В декабре 1925 года его нашли мертвым в Нью-Йоркском районе под названием «Адская кухня». Боксер лежал лицом вниз. Его убили двойным выстрелом в спину, возможно, из-за неоплаченного долга. Сики было 28 лет.